Глава 34. Ярослава. Сижу за столом в кабинете Тамерлана, окруженная бумагами и набросками эскизов. Локи, растянув свою тушку поперек столешницы, лениво зевает и потягивается, касаясь статуэтки бога Одина подушечками лапок. Чешу пушистое пузо и прикрываю глаза, наслаждаясь тихим мурлыканьем кота. На город стремительно опускаются сумерки. Небо становится густо синим, с первыми огоньками многоэтажек вдалеке. Бросаю взгляд на минималистичные настенные часы. Время позднее. Пора домой. Тамерлан сегодня весь день где-то пропадал, словно намеренно избегал встречи со мной. Чувствую легкое напряжение в груди от этой мысли. С чего вообще я должна об этом переживать? Встаю из-за стола. «Ну что, Локи, до понедельника!» Лезу в шкаф за пальто. Дверь кабинета открывается. «Привет!» Тамерлан перекатывается с пятки на носок и обратно. «Привет!» «Как день?» «Неплохо!» «И у меня!» Сует неловко руки в карманы брюк, словно это он вторгся в мой кабинет, а не я узурпировала его личное пространство. «Я сей Локи!» У меня для вас хорошие новости. Я договорился с бригадой, которая замагичила электрику на безнадежном объекте 2 года назад. Они настоящие спецы и согласились экстренно взяться за кошачий приют. Так что очень скоро там восстановят электроснабжение. Правда? Значит, котики могут вернуться домой? Радость, которая резко вспыхивает, тут же сменяется тоской. Привыкла уже, что Локи всегда рядом. Его уютное тарахтение прекрасно заполняет тишину пустого вечернего офиса. «Спасибо, что подсуетился». Стараюсь скрыть смешанные чувства. «Да ладно. Ничего особенного я не сделал. Но если вдруг возникнут еще проблемы, ты всегда можешь ко мне обратиться». Он смотрит мне прямо в глаза. В кабинете становится тихо. Мы оба молчим. Смотрим друг на друга. Его взгляд мягкий, но в нем читается столько всего. Забота, понимание, какие-то еще неясные чувства. Я хочу что-то сказать, но не могу подобрать слов. Кажется, он тоже. И мы просто ведем немой диалог, оба почти не дыша. «Ты домой?» – переводит Тамерлан взгляд на пальто, которое я сжимаю в руках. «Ага». «Подбросить?» Смущенно кусаю губы и киваю. «Хорошо, поехали!» Идем вместе по коридору. Почти все кабинеты уже пустуют, и лишь мониторы на рабочих столах вырывают из темноты клочки тускло освещенного пространства. Тамерлан, подстраиваясь под мой ритм, шагает совсем рядом, так близко, что наши ладони чуть соприкасаются в воздухе. Вздрагиваю, отдергиваю руку, краснею. Тамерлан тоже заливается краской. «Извини». «Извини!» Одновременно говорим мы и тут же смеемся, как школьники на первом свидании. Заходим в лифт. Двери медленно закрываются. «Подождите! Подождите!» Догоняет нас женский крик. Буквально в последнюю секунду в двери протискивается запыхавшаяся Ксюша. «Ула худра, откуда только нарисовалась здесь!» Ксюша тут же бросается к Тамерлану, обнимает его за шею, смачно целует в щеку. Кокетливо стирает след от алой помады пальцем, словно не замечая моего присутствия. Внутри что-то болезненно сжимается. Выпрямляю спину, печатываю взгляд прямо перед собой, в закрытые двери лифта. «Ксения, веди себя прилично!» Одергивает Тамерлан невесту и делает от нее шаг назад. Однако тесная кабина не дает особого пространства для маневров. При появлении Ксюши воздух словно сгущается. «Ты сегодня весь день где-то пропадаешь», – воркует она, обвивая предплечье Тамерлана. «Мы с малышом, между прочим, очень по тебе скучаем». Он выдергивает свою руку из ее хищной хватки. «Разве я не объяснил?» «Тами, перестань! Мне нельзя нервничать! Это вредно для малыша!» Снова этот раздражающий, приторный голос, от которого я чувствую рвотные позывы. Слова про малыша отдаются во мне острым толчком. Внутренности словно перемалывают в блендере. Но разум тут же учтиво подбрасывает мне мысль о том, что мы с Тамерланом ведь друг другу ничего не обещали. Совсем ничего. Однако внутри злость и разочарование. И я стою, словно чаша, наполненная этими рациональными едкими эмоциями, почти не двигаясь. Боюсь, как бы не расплескать их здесь, что было бы крайне неуместно. Почему же так больно? Почему кажется, будто меня выдергивают из чего-то уютного и безопасного, что я так невольно позволила себе почувствовать вчера вечером? Прошлое и настоящее сталкиваются, но не могу найти путеводной звезды в этом хаосе из чувств. Шумно выдыхаю. Пытаюсь избавиться от противного кома в горле. Качаю головой в ответ на собственные мысли. Возьми себя в руки, Яся, хватит уже распускать сопли. Лифт останавливается. Вываливаемся из него втроем. Тамерлан шагает впереди. Ксюша мелко семенит за ним. Я отстающая. Плетусь следом на автопилоте, покидая здание офиса. Холодный воздух бьет в лицо, мгновенно отрезвляя. Останавливаюсь. Тамерлан, словно почувствовав, останавливается тоже. Оборачивается. «Яся, идем, я подвезу». Ксюша недовольно надувает искусственные губы, как ребенок, которому не купили игрушку. «Не нужно, я лучше возьму такси». Он морщится, словно от боли. «Брось, мне не сложно, правда». Набираю в легкие побольше воздуха, чтобы ответить, но не успеваю. «Ярослава!» Доносится с другой стороны парковки. «Яся!» Оборачиваюсь. У припаркованной неподалеку машины стоит Арс Королёв. Его высокая фигура отчетливо выделяется в свете уличных фонарей и неоновых вывесок. Арс, небрежно привалившись к капоту своей большой машины, машет мне рукой. «Прыгай, подвезу!» Медленно поворачиваюсь к Тамерлану. Его лицо мгновенно меняется. Он сжимает челюсти, желваки на скулах заметно напрягаются. В его взгляде читается неприкрытое раздражение, почти гнев. Легкий кивок головы, не мой, но отчетливый запрет. «Даже не думай», — говорят его глаза. Перевожу взгляд на Ксюшу. Она явно довольна этим вмешательством. Руки скрещены на груди, губы поджаты, но в глазах скользит торжество. Внутри меня вспыхивает что-то острое и упрямое. «Меня довезет Арсений, но спасибо за предложение». Я специально делаю паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. Добавляю уже чуть мягче. «Ну что, тогда до понедельника? Увидимся на комиссии». Тамерлан молчит. Раздражение в его взгляде становится все ощутимей. «Хорошо», – кивает. Ноздри напряженно вздрагивают. «Увидимся на комиссии». Не жду продолжения, а разворачиваюсь и быстро иду к Арсению, чувствуя на себе прожигающий взгляд Тамерлана. Сажусь в машину, хлопаю дверью. Пристегиваю ремень безопасности. Машина плавно трогается с места. «Я как знал, что ты еще на работе!» Арс одаривает меня короткой улыбкой. Рассеянно киваю, но почти не слышу его слов. Все мое внимание сосредоточено на зеркале заднего вида, в котором застыла неподвижно массивная фигура Тамерлана. «Ну что, может, заскочим куда-нибудь поужинать?» Арс вырывает меня из задумчивости. «Нет, спасибо, я не голодна». «Хорошо, тогда кофе?» «О нет, лучше без кофе на ночь». Он ненадолго замолкает, постукивая пальцами по рулю. «Окей, тогда по чашечке чая и вкусной пироженки». «Затаримся углеводами на сон грядущий?» Выдавливаю из себя дежурную улыбку. «Прости, Арс, я правда очень устала и хочу домой». Разочарование мелькает в его взгляде. Оно совсем мимолетное, но достаточно заметное. Он больше не спорит, только пожимает плечами. «Хорошо, как скажешь», — прибавляет звук на магнитоле. «Чувствую себя неловко, словно обязана была согласиться. Раз Арс спас меня от неловкой поездки, втроем, в одной машине с Тамерланом и его невестой». «Как твой проект?» Арсений поворачивается, на секунду отрывая взгляд от дороги. «Все готово?» «Да, моя команда отработала на отлично. У тебя тоже, надеюсь?» «Почти», — уклончиво. «Осталось лишь пара штрихов». «Успеете?» «Не переживай, мы же профессионалы», — подмигивает. Оставшуюся дорогу болтаем на отвлеченные темы. Неловкость почти полностью отступает. Арс паркуется у моего подъезда, глушит двигатель и полностью вырубает музыку. «Может быть, сходим куда-нибудь завтра? Завтра ведь суббота». «Господи, ну зачем?» «Слушай, ты хороший человек, Арс. Замечательный. И как коллега, и как конкурент. Но как мужчина ты меня совсем не интересуешь. И если ты преследуешь именно эту цель, честным с моей стороны будет сразу сказать, что у нас с тобой ничего не выйдет». Арсений пристально рассматривает меня. Лицо медленно озаряется легкой, грустной улыбкой. «Любишь еще его, да? Викинга своего?» «Люблю», – отвечаю без колебаний. Арс отводит взгляд, качает головой, упирая язык в верхнее небо. «Что ж, это было понятно сразу. Только дурак бы не заметил того, что происходит между вами. Ну, попытка не пытка, верно?» «Верно». «Спасибо за честность, Яся». Он вдруг разводит руки в широком жесте. «Ну что, обнимемся хоть на прощание, старушка?» Обнимаемся коротко, неуклюже, но тепло. Выпархиваю из машины. Арсений сигналит мне на прощание. Я машу ему рукой и шлепаю к своему подъезду. Изо рта вырывается облачко пара. Сердце гулко колотит в груди. Но впервые за долгое время мне становится так легко. Я сказала это. Сказала вслух. Эти слова, конечно, никогда не дойдут до адресата. Тамерлан никогда не узнает, что я все еще люблю его. Но пусть. Пусть останется так. Пускай мне и больно. Но я все еще способна любить. И это определенно прекрасно. Поднимаюсь к себе с широченной улыбкой на лице. Проворачиваю ключ, толкаю дверь и оказываюсь в тишине и пустоте темной квартиры. Этот выразительный контраст с тем, что я только что переживала внутри себя, бьет под дых. Пустота. Снова я возвращаюсь в квартиру, в которой большой, сильный и широкоплечий мужчина не готовит шакшуку с хрустящим тостом по утрам. В квартиру, в которой не разносится больше звонкий детский смех. В квартиру, в которой мне холодно и одиноко последние 2 года. Переступаю порог. Расстегиваю пальто и скидываю его с плеч на пол, где оно беззвучно оседает. Туда же летит сумка. Целеустремленно иду в спальню и заваливаюсь на постель, зарываясь лицом в подушку. Здесь еще пахнет Тамерланом, его парфюмом, каждую ноту которого я буду помнить до конца жизни. А еще едва слышно здесь пахнет кнопочкой, этим особенным, детским, почти солнечным теплом. Закрываю глаза. Темнота вокруг больше не пугает меня. Она просто заполняет пустоту, которая внутри. Засыпаю. Просыпаюсь поздно по собственным меркам. Очень поздно. Солнечный свет уже пробивается через узкую щель в задернутых шторах. Часы показывают обеденное время. Очуметь. Выползаю на кухню, и меня встречает тот же мертвый, остывший дом. «Никакого тебе горячего завтрака, Яся». Заглядываю в холодильник, непривычно забитый едой до отказа. Нахожу связку бананов. Тащусь с ними в гостиную и ложусь на диван. Сегодня выходной, а я ненавижу эти дни. Когда нет работы, все становится слишком реальным. Я как будто разучилась жить эту жизнь вне стен офиса. Включаю телевизор. Щелкаю сериал за сериалом, не задерживаясь ни на чем дольше пары минут. Мой мозг не хочет концентрироваться. Весь день плывет в каком-то ватном тумане. Солнце быстро садится. Небо розовеет, а вскоре становится темным. Телефон подо мной раздражается назойливой вибрацией. «Привет, Жень!» «Яся, привет! Ты не занята? Ты сидишь? Лучше сядь!» Тараторит она в трубку. «Еще лучше. Я лежу. Что случилось?» «Я только что была в ресторане. Помнишь тот, в центре, в котором мы твой день рождения отмечали в позапрошлом году. Ну, там еще коктейли такие яркие были, разноцветные. Ближе к делу, Женечка. В общем, там был Тамерлан. Закатываю глаза. Прекрасно. Я очень рада, что он ходит по ресторанам. Это не все. С ним был Рокотов. Рывком сажусь на диване. Что? Рокотов? Роман Рокотов? Из комиссии? Да, он самый. И? Так, и что? Не знаю, но кажется, у них была деловая встреча. Сжимаю зубы. В груди поднимается такая волна злости, что хочется что-нибудь разбить. Отлично. Значит, Тамерлан решил подкупить члена комиссии? Язвительно бросаю я. Трус! Испугался честной конкуренции! Женя молчит. Ладно, спасибо за информацию. Мне все ясно. Буду думать. Сбрасываю вызов. Отшвыриваю телефон на диван. Внутри все клокочет от ярости. Рокотов. Тот самый Рокотов. Член комиссии, который должен решать не просто судьбу моего проекта, но и мою, и моего ребенка тоже. И Тамерлан, зная это, все равно не брезгует играть в такие грязные игры? Что ж, прекрасно. Пускай забирает фирму, раз она нужна ему настолько, что он не гнушается пойти на подлость, чтобы обыграть беременную его ребенком женщину. А я, пожалуй, я лучше останусь человеком.